Глава 11. На другой день в 11 часу утра секундант Кистера, старый заслуженный майор, заехал за ним. Добрый старик ворчал и кусал свои седые усы, сулил всякую пакость Авдею Ивановичу. Подали коляску. Кистер вручил майору два письма. Одно к матери, другое к Маше. «Это зачем?» «Да нельзя знать. Вот вздор! Мы его подстрелим, как куропатку!» «Все же лучше!» Майор с досадой сунул оба письма в боковой карман своего сюртука. «Едем!» Они отправились. В небольшом лесу, в 2 верстах от села Кириллова, их дожидался Лучков со своим секундантом, прежним своим приятелем, раздушенным полковым адъютантом. Погода была прекрасная. Птицы мирно чирикали. Невдалеке от леса мужик пахал землю. Пока секунданты отмеривали расстояние, устанавливали барьер, осматривали и заряжали пистолеты, противники даже не взглянули друг на друга. Кистер с беззаботным видом прохаживался взад и вперед, помахивая сорванной веткой. Авдей стоял неподвижно, скрестя руки и нахмуря брови. Наступило решительное мгновение. «Начинайте, господа!» Кистер быстро подошел к барьеру, но не успел ступить еще 5 шагов, как Авдей выстрелил. Кистер дрогнул, ступил еще раз, зашатался, опустил голову. Его колени подогнулись, он как мешок упал на траву. Майор бросился к нему. «Неужели?» — шептал умирающий. Авдей подошел к убитому. На его сумрачном и похудевшем лице выразилось свирепое ожесточенное сожаление. Он поглядел на адъютанта и на майора, наклонил голову, как виноватый, молча сел на лошадь и поехал шагом прямо на квартиру полковника. Маша жива до сих пор.